Елена Чертова. Новогодняя сказочка. Ёжик все лето заготавливал ягоды, сушил листья малины и смородины для чая. Посушит и в мешок. Приличный такой мешочек получился. До зимней спячки точно хватит, да и на весну кое-что останется. Но осень затянулась, снега все нет и нет. Декабрь почти кончился, а ёжик так и не смог заснуть. Ёжик привык задрёмывать в мягком, зелёном, как травка, кресле, потягивая дымящийся чай из цветастой кружки и наблюдая, как медленно кружатся снежинки за окном. Накануне Нового года в домик заглянул бельчонок-рыжик. «Вижу свет в окошке. Дай, думаю, зайду. А ты чего не спишь? Медведь вон вторую неделю дрыхнет, только пар валит из берлоги. Вьюга не поёт, снежинки не падают. Вот я и не сплю». «Да, осень в этом году такая противная, сырая, промозглая. У меня половина рыжиков попортилась. Я в такой печали». Ёжик грустно посмотрел на пустой мешок и сказал рыжику: «У меня много грибов. Я поделюсь. Как кончится, приходи. Не помешаешь. Я все равно не сплю». «Спасибо. Да, кстати, раз уж ты не спишь, может, ты на праздник придешь? Семья Хрустиков такой замок в этом году из хвороста отгрохали. Никакая слякоть не помешает. Приходи, будет весело». Ёжик сложил на дно мешка пару сыроежек для рыжика, для хрустиков капустные чипсы, для синиц семечки. Натянул шерстяные носки на лапы, сверху резиновые сапожки и двинулся в путь. Под ногами чвакала ненасытная грязь. Она даже сапоги ёжика чуть не слопала. Черные осыревшие ветки хлестали по бокам. Но ёжик поправил мешок и затопал дальше. «Наверное, совы уже там. Хоть бы подсветили. Темно, глаз выколи», — пробурчал ёжик. Вскоре он добрался до полянки хрустиков. Летом тут пряталась под листиками душистая земляника, розовел медовый клевер, на кустах мерцали росинки на бруснике. Ёжик вздохнул и повернул голову вправо. Под раскидистым дубом высился сложенный из веточек просторный дом. Вход украшали еловые ветки с рябиновыми бусами. Ёжик недолюбливал рябину, но сейчас, после мучительного месяца без чая, он облизнулся даже на горьковатую рябину. Когда он вошел, шлепнулся на пол от удивления. На стенах приколоты ветки с ягодами. Малина, смородина и даже садовая клубника. Ёжик поднялся и возмущенно задвигал черным носом бусиной. «Как можно чаем украшать стены?» — думал ёжик, подходя к столу. Он так рассердился, что совсем забыл про подарки в мешке за его спиной. Вспомнил уже, когда к нему подскочил рыжик и протянул сморщенный серый комок. «Это грусть. У нас они не растут. Мне тетушка посылку прислала. Бери, это тебе». «Спасибо, конечно, но я не слышал про чай из груздев». «Да, я для тебя тоже кое-что припас. Вот». Ёжик пошарил на дне мешка и протянул две сыроежки рыжику. «Ой, спасибо!» Рыжик хотел чмокнуть ёжика, но побоялся уколоться, поэтому потряс лапу. «Я обожаю сыроежки!» Ёжик подбросил зайчатам яблоки, и те сразу радостно захрумкали. Семечки высыпал на край стола и подозвал синичек. Совы недовольно заухали. «Простите, совушки, для вас у меня ничего нет. Забыл, дырявая башка. В другой раз обязательно принесу гостинцев». «В какой другой раз?» — сердились совы. «Ты сейчас поешь и на боковую до первой капели». «Если бы», — потряс иголками ёжик. «Но вряд ли. Зимы нет, чая тоже. Все листики, все ягодки кончились. Ох, пропала моя колючая головушка». Хрустики догрызли яблоки и сорвали со стен ветки смородины и малины. «Забирай! И клубнику тоже!» «А как же праздник без украшений?» — удивился ёжик. «Глупости! Как же праздник без веселого ежа?» Папа Хрустик подмигнул. Ёжик сложил подарочки в мешок и заулыбался. «Спасибо, друзья! Теперь, даже если зима совсем не придет, Я как-то дочаю до весны потихоньку. После праздника ежик потопал домой. Совы уже не сердились, посвечивали тропинку. За спиной приятно шелестели сухие листья в мешке. Хорошо. И вдруг он заметил снежинку. Сначала ежик только лапой махнул. За этот месяц он столько снежинок-обманщиц повидал, что больше им не верил. Но когда он подошел к своему домику, то повалил настоящий снег. Ежик стряхнул на пороге снег с иголок и сапожек, вошел в комнатку, заварил малину со смородиновыми листьями и сел у окошка. Снежинки медленно опускались, лениво, чуть переваливаясь сбоку на бок. Ежик знал, что так приходит зимний снег. Юркие снежинки быстро падают, но мало лежат. А ленивый снег уже никуда не убежит, пролежит до весны. Вьюга затянула тягучий напев. Ежик допил чай, потянулся и уснул. Теперь уже по-настоящему, до первой капели, до весны. Вы слушали новогоднюю сказку Елены Чертовой. Читал Василий Володич.